собравшиеся на руинах магического мира маги, отстоявшие свои жизни и, пусть и частично, независимость, ни толстовцами, ни пресловутыми светлыми не были, и первых и вторых инквизиция прибрала еще в самом начале войны с колдунами, так что в своих решениях выжившие, как единственная сплоченная сила, способная смести любых оставшихся в стране противников, больше руководствовались своим видением ситуации и эффективностью послевоенного мира, чем равноправием и удовлетворением пожеланий слабых, трусливых, предавших или эмигрировавших магов. Так из выкованных в войне магов появились зачатки магической государственности, которая в Англии получила название Палаты лордов. Говорят, чем сложнее закон, тем проще его обойти. Так вот, сказать такое про устав Палаты лордов нельзя. Там все предельно просто и прозрачно. Настолько просто и прозрачно, что по нему претенденту на членство для конфирмации необходимо и достаточно всего лишь собрать на голосовании, происходящем на регулярных сессиях палаты, чуть больше простого большинства, около 60% голосов действительных членов Палаты лордов. Таким образом, вхождение в палату нового лорда весьма и весьма невероятное стечение обстоятельств. Противоречия? Отнюдь нет, ведь даже достаточно сильный маг никогда не соберет нужного большинства голосов, ибо кому он там нужен, конкурент, зачем же тогда это правило, только ради того, чтобы соблюсти видимость демократичности, демократичности в то время, когда некоторые философы на полном серьезе отказывали неблагородным в праве вообще называться людьми, да еще после только что закончившейся кровопролитной войны, еще раз не следует считать первых лордов, разрабатывавших законы самостоятельно и для себя лично, полными идиотами. Таких, как и беззубых добряков, тоже выбили инквизиторы. Нет, это сделано не ради общественного мнения, на которое лорды свысока плевали, плюют и плевать будут, и не для того, чтобы была возможность парламентским методом уменьшить свою численность. Нет, все гораздо проще. Это защита вечных, естественных прав членов палаты от неизбежных временных изменений. Дьявол, как известно, в мелочах, и первая мелочь как раз заключается в формулировке «действительных членов». Про истощение и вымирание семей первые лорды знали не понаслышке, поэтому требовался механизм, позволяющий продолжить существование палаты, даже если все основные линии первых лордов пресекутся. Второй момент, несмотря на то, что вырванными у судьбы с потом и кровью привилегиями делиться никто из лордов не желал ни с кем и никогда, и по своей воле делиться не будет, иногда все же это делать приходилось. Если вдруг появлялся маг, настолько умный, что в уже полностью поделенном рынке смог найти новую золотую жилу, настолько хитрый и умелый, что смог ее поднять, и настолько сильный, что смог удержать от согласованного наезда уже сложившихся авторитетов. Лучше уж, если все попытки обеспечить ему законное надгробие провалились, чуть потесниться и таким достойным магам усилить собственные ряды, огородившись новыми силами от прочих неудачников, чем пустить все на самотек. Ведь рано или поздно маг такой пробивной силы в палату лордов как в стену упрется, как бы ни своротил. Так что для гениев или невероятно сильных магов, подобных тому же легендарному Мерлину, а также для удачливых и хватких дельцов палата лордов всегда была открыта. Как бы открыта? Потому что количество таких прецедентов за почти 400-летнюю историю Палаты лордов можно посчитать по пальцам, пусть и придется снимать обувь. Это с учетом того, что пресеклось родов как бы не сотни три как минимум. Последними принятыми, кстати, были мои знакомые Дэвисы, и случилось это не так давно, в конце прошлого века. Их до сих пор некоторые пуристы презрительно называют скороспелками. Не в этом ли причина их желания породниться? К вопросу о родне. Крэб бы никогда не были ни особо богатыми, ни знатными, макгловски, как те же Макмилланы, ни знаменитыми через свои магические исследования. Зато мои предки всегда были отличными боевиками, этакие картинные средневековые малоземельные рыцари времен крестовых походов, и получили свое лордское достоинство в магической Британии и место в палате явочным порядком при ее образовании, как одни из тех непримиримых, которые не сбежали, не предали, не переметнулись, не спрятались, а до конца сражались с маглами, инквизиторами и коллаборационистами. С тех самых пор вся семья традиционно придерживалась крайне правых взглядов. Слишком много умерло крэббов в той и последующих войнах. Кстати, тот же Волдеморт, если захочет, через год легко войдет в палату лордов, ибо прецедентов тому было аж целых 5 штук, именно столько из новичков, ведь все, кто был не сначала, априори новички, было темными лордами. Читай, убили не согласных, а остальных заставили себя бояться до дрожи в коленках. Хотя лично я, и помня канон, и достаточно пообщавшись с Волдемортом лично, в его вхождение в палату не верю. Воспитанный Магдламитом Редбл отлично понимает, что это ему просто не нужно. Зачем играть в политику, в кулуарную борьбу, в аристократов, искать компромиссы и вырабатывать консенсус, если можно просто взять и повелевать единолично по самому древнему праву, праву силы. Кстати, насколько проста политическая процедура избрания лорда, настолько же сложна ее магическая реализация. Ни Эрни, ни даже вроде бы знающий все на свете Волдемарт, да-да, до сих пор я не услышал от учителя ни на один из своих вопросов в ответ не знаю, в точности не смог ответить, как именно создается новый лорд. Знали только, что есть специальный артефакт в виде шкатулки, в которую вкладывается немагический перстень, заготовкой к которой должен прикоснуться каждый действующий лорд. И после этого, в среднем за 10 дней, под действием магии всех лордов рождается перстень лорда. Так что перстень, что я ношу на пальце, не просто статусная цацка, а магический артефакт, обладающий многими свойствами. Вроде невозможности снять с живого хозяина, даже с отрубленной руки, бывали прецеденты, способности всегда быть по размеру, невозможности быть надетым на чужого мага и прочее, прочее, прочее. Кстати, это еще и своеобразный пропуск и портключ в зал собрания палаты лордов, уклониться от вызова по которому очень непросто, да и незачем, просто так туда не вызывают, как не вызывают чаще, чем раз в 10 лет, на регулярное заседание палаты. Возвращаясь к истории магической Британии, таким образом, в отличие от круга магов, вхождение в который было делом абсолютно добровольным и для которого не требовалось прилагать практически никаких усилий, палата лордов, изначально состоявшая из 500 фамилий, оказалась организацией максимально закрытой. А магические клятвы и обеты, принесенные первыми лордами, избранность эту только подчеркивали и усугубляли. Ну, это если не забывать еще о закрепленных договором огромных привилегиях членам палаты, вроде вечного членства, неподсудности, неприкосновенности и еще многих и многих других не. Вслед за законодательным органом, палатой лордов, дабы больше не повторилась ситуация раскола общества магов, а также чтобы регламентировать и исполнять принятые палатой законы, из чистокровных магов второго сорта было создано то, что потом превратилось в Министерство магии. И на некоторое время, как в таких случаях пишут в хрониках, на подставить нужную страну снизошел мир и благоденствие. То есть лорды, приказывают, министерство, состоящее из незнатных и небогатых чистокровных магов, берет под козырек и выполняет полученные приказы, преобразуя законы в акты и положения. А полукровки, маглорожденные и магические существа, вроде русалок, кентавров, оборотней и прочих гоблинов, все это дело с различной степенью покорности выполняют. Однако те личности, что стали непосредственными исполнителями принятых палатой лордов законов, тоже были магами. Магами, со всеми присущими разумным желаниями и пороками, в том числе и таким, как жажда власти. И потихоньку, понемножку мысль о том, что хорошо бы избавиться от диктата лордов и царствовать самим, находила понимание среди все большего и большего количества министерских служащих высших рангов. Тем более внешне и внутриполитическая ситуация этому способствовали. Ужасы инквизиции остались позади. Кровавый передел давно закончился. Народилось уже новое поколение магов, не знавших другой, достатутной жизни и привыкших подчиняться министерству. Да и войны за объединение, скромно именуемые в официально одобренных учебниках истории как небольшие местные беспорядки, связанные с принятием статута секретности, гремели где-то далеко на континенте. Почему бы не попробовать? Попробовали. Так попробовали, что потом еще долго маги шотландского, ирландского и континентального происхождения с удовольствием эмигрировали в Англию, ибо слишком многих выбили в сражениях, так ничего и не добившись, кроме сокращения численности палаты. И только сложности с принятием статута секретности спасли магическую Англию от завоевания континенталами. К примеру, теми же вечными противниками что магических, что магловских англичан, французами. В итоге вышло так, что если в мире магглов в Англии произошла удачная буржуазная революция, то у магов, численно и ментально отброшенных на века назад, она, по сути дела, так до сих пор и идет. В Британии, во всяком случае, тихо тлеет или иногда вспыхивает ярким пламенем кратковременной гражданской войны, вроде первой и будущей второй магических. Таким образом, несмотря на то, что появились общественные, читай, министерские, механизмы ограничения власти и влияния аристократов, в обществе до сих пор сохранялось и даже в чем-то поддерживалось искусственно, в том числе и министерством, ощутимое сословное неравенство. Почему и министерством? Как это вижу я, в основном из соображений, что всегда должен быть кандидат на почетный пост врага народа. Плюс не стоит забывать, что семьи незнатных магов, из представителей которых создавалось министерство, за столько веков сами уже стали достаточно старыми чистокровными, что делало их гораздо ближе к лордам, чем к пресловутой новой крови. Поэтому, с одной стороны, мы грызем этих надутых аристократишек, захапавших себе слишком много богатства и влияния, а с другой, быдло должно знать свое место. Так что многие, очень многие пути как были, так и продолжали быть закрытыми для полукровок и маглорожденных. Зато многие привилегии аристократов и просто древних чистокровных лордских родов позволяли безнаказанно совершать то, за что обычного мага ждал Азкабан. И до сих пор чистокровные дети продолжали еще до Хогвартса быть намного образованнее, в силу отлично отработанных за века методик детского обучения, чем их полукровные товарищи. Касательно магических дисциплин, конечно, в естественно-научных областях знания все обстояло с точностью да наоборот. По сути, получалось так, что в стране действовало как бы сразу два закона, один для всех, и еще один, для чистокровных аристократов. К глубокому сожалению широких пролетарских масс, которые мимо самых жирных кусков до сих пор пролетали, второй закон существовал. К печали высокородных, объектом закона для всех являлись и они тоже. Факт двойного подчинения иногда заставляет ситуацию выделывать те еще финты. Так, вспоминая историю, Малфой за нападение на свою лордскую светлость мог Артура Уизли прямо там, в книжном магазине, тупо забить ногами. И совершенно безнаказанно, потому что все строго по закону. И даже вызванные Авроры бы не дернулись, ибо защита лордом своей жизни строго оговорена в мирном договоре, подписанном первым министром Гампом и Палатой лордов. Однако точно так же абсолютно безнаказанно министр мог приказать каждый день проводить обыски у бывшего упивающегося смертью и правой руки того, кого не называют мистером Малфоя. Потому что Люциус Малфой хоть лорд-то он лорд, но все равно остается подданным магической Британии. Хотя насчет понятия подданства в магическом мире, когда я попросил более подробных разъяснений, даже Ирни оказался в некоем затруднении, обещав в ближайшее время разобраться в этой основе основ. С другой стороны, лорду Малфою ничего не стоит протолкнуть в палате лордов новые, сильно усложняющие министерству жизнь законы. Да, изменить уже принятые законы невероятно сложно, зачастую уже невозможно из-за правила. В каком составе принимали, в таком и отменять, но кто мешает дополнить некими мелочами уже существующие. Например, поправкой, что Аврорат должен каждый день менять свои мантии на абсолютно новые, и сопроводить еще это какой-нибудь, на первый взгляд вежливой, а по сути, предельно издевательской формулировкой, вроде, дабы своим непотребным видом Авроры не чинили урона чести министерства, и никто не может запретить палате лордов делать что-нибудь в таком роде хоть каждые 10 лет, при регулярных сборах, а ведь есть еще и экстренные, вот и получается, что каждый может усложнить другому жизнь, но в свою очередь не может защититься от ответной реакции своих противников. Нравится такая ситуация не может никому, поэтому попытки нарушить сложившийся баланс предпринимают обе стороны. Министр пытается сбить в палате лордов подконтрольную себе фракцию, а лорды, вовсю, оптом и в розницу, на корню скупают министерских шестерок и, тварь ты такая неблагодарная, Амелия Боунс, не только их. Однако, пока существует паритет в силах, обострение невыгодно никому. Классическая система сдержек и противовесов. Короче, все сводится к простому правилу. Не все, что можно делать безнаказанно, стоит делать. Но это только пока существует этот самый паритет. Судя по всему, после второй магической лордов, а особенно их привилегий, хорошо так пообкарнают, а пережиток средневекового прошлого, сословная мораль, примет не такие клинические на нынешний взгляд формы. К чему это все? А к тому, что, анализируя поведение двух оставшихся безымянными авроров, которые, похоже, действительно были не в теме моей подставы, я понял одну важную вещь. Ничего особо страшного для меня ни с подброшенным эликсиром, ни с рабским контрактом, нет. Если бы это было что-то по-настоящему серьезное, то никаких «сдайте палочку» не было бы. Повязали бы на месте без разговоров и всего делов-то. А раз этого не случилось, то у Эврората на меня нет ничего, абсолютно. Так что мне достаточно провести защитную партию, опять самому, доверять совершенно незнакомому могу я, естественно, не собираюсь, без грубых ошибок и самооговора, а все остальное за меня сделают предки Винсента Крэбба, пробившиеся в палату лордов и обеспечившие своему потомству внушительный набор очень серьезных привилегий. Глава 13. И вновь суд. Подтверждение правильности своих догадок я получил очень быстро, в виде номера и формы зала суда, в котором должно проходить заседание. Большая комната со скамейками, человек на 50 зрителей, но отнюдь не полный пафоса зал. И, главное, никакого мерзкого кресла с магическими цепями, хотя волшебную палочку мне так и не вернули. Но это только пока, ожидаемо. Тут можно провести параллель с Макглавским судом. За кражу десятка яиц судить будет не Верховный суд, а обычный, какой-нибудь районный. Вот только судья-то какой подозрительно знакомый, подумал я. Кроме этой чертовой Боунс, старшей и сидевшей на месте свидетелей моей рабыни, в зале знакомых лиц не было. Да и вообще, этих самых лиц, даже незнакомых, было совсем немного. Порядка двух десятков скучающих физиономий женщин и мужчин средних лет, один из которых, судя по блокноту и перу, вообще, репортер. Ну и хорошо, чем меньше зрителей, тем мне только лучше. Сонорус, тихо, произнес сидящий за конторкой Макс-секретарь. Сегодня, 9 октября 1995 года, судом Визингамота начинается слушание дела номер 15901 о владении темномагическим эликсиром «Капля жизни», а также о факте применения подчиняющих заклинаний и артефактов на девице Рагнеилд, который, согласно биллю Министерства магии Британии номер 3805 от 1 апреля 1952 года, классифицируется как закабаление. Обвиняемый: Винсент Логан Крэбб, лорд Крэбб, судья, глава департамента магического правопорядка Амелия Сьюзен Боунс, согласно воле магии, а также дарованному договором от 1689 года праву суда справедливости, да восторжествует правда. Фух, про себя выдохнул я. Как я и думал, ничего страшного мне не лепит. Эрни тот еще перфекционист оказался. Пока я не выучил список обвинений, за которые можно легко и просто присесть или даже пососаться, он с меня, фигурально выражаясь, не слез. Дотошный парень, в хорошем значении этого слова, и благодаря ему я могу сейчас вести себя так, как должен вести себя лорд. Слово предоставляется обвинителю, кивок секретаря на незнакомого мне мага. Его мне даже не представили. Совсем неизвестная никому шестерка Боунс. Ну да так даже проще. Прикинул я и бросился в атаку. Прежде чем начнется суд, прошу занести в протокол мое требование разделить обвинение на два отдельных дела, так как они совершенно не связаны между собой. Секретарь посмотрел на Боунс, и та согласно кивнула. Ходатайство о разделении дела принимается. Обвинение о владении темномагическим эликсиром «Капля жизни» теперь относится к делу номер 15901 прима. Обвинение о факте применения подчиняющих заклинаний и артефактов на девице Рагнеилд теперь относится к делу номер 15901 секунда. Начинается слушание дела номер 15901 прима. Обвиняемый, что вы можете сказать в свою защиту? Защиту от чего? Продолжил я, притворно удивившись. В конце концов, если это не прокатит, то ждет меня максимум штраф. Кредит у гоблинов у меня опять открыт, так что я ничем особо страшным не рискую. А в долг жить — это, конечно, плохо, но лучше жить в долг, чем не жить вообще. С этим любой согласится. Так что, я так и не услышал, как ее там. Я помахал в воздухе рукой. А, доказательной базы обвинения. Доказательства приведены в приложении к протоколу, ответил блеклый маг-обвинитель. Вот они, мне кивнули на появившиеся на конторке секретаря свитки, все подшиты к делу. Протоколы обыска Крэбб-Мэннера, составленные аврорами, 1. Заключение зельевара, исследовавшего образец зелья, 2. Что еще тут надо? Очень хорошо, я даже верю, что его взяли, откуда там, по словам этого сосунка. Просьба обойтись без оскорблений служащих Аврората, секретарь попытался сбить меня, но я уже не собирался останавливаться. С моего перчаточного столика, а да, я всегда храню запрещенное прямо у порога, чтобы долго не искать перед выходом на промысел, а людей Авадой убиваю прямо в атриуме министерства, чтобы далеко до камеры не ходить. Что это за бред? Где настоящие доказательства? Есть ли следы моей ауры на флаконе? Есть ли в зелье мои следы варки? Такой анализ стоит очень дорого. И вы его, естественно, не проводили, но... И это вы называете обвинением? Да пол, хммм, чистый фарс это, а не обвинение. Слишком дерзко, откровенно нарываюсь, ничуть, вести себя излишне вежливо, как было на первом суде, здесь и сейчас, при таких смехотворных обвинениях, просто глупо, примут за испуг или неуверенность, и будут безнаказанно прессовать, как лоха, не знающего своих сил и прав, а так я четко и ясно показываю суду свою позицию, что подсудимый не только не боится, но и полностью в курсе своих прав, как и прав обязанностей суда. Тем более, что это на самом так и есть. Я сейчас полностью в своем праве, лордском, том самом, которое признает только одно правильное мнение, свое, только один законный источник желаний, себя и только единственный суд, свое слово, а все остальное, не стоящее внимания мелочь. Я был воспитан в абсолютно другом обществе и на абсолютно других установках, но, в конце концов, когда-то надо начинать привыкать соответствовать своему статусу не только формально, на словах и по титулу, но и, главное, в делах и мыслях. И самое печальное, что выбора у меня иного нет. Нет потому, что если я не буду думать и вести себя как лорд, то покажусь местным, привыкшим жрать ближнего и дальнего своего, полным слабаком, легкой и удобной целью, едой. И тогда не только Дамблдор будет меня мягко прессовать, не только Малфой грозить долгами чести, не только министр пытаться подкупать, и не только Боунс грозит судом, но и сотни других, откровенных шестерок, захотят меня попробовать на зуб. Конечно, лорды тоже подсудны, как вот я сейчас, или как упивающиеся лет 15 назад и 3 года тому вперед. И если есть настойчивое желание судить лорда, для его удовлетворения достаточно какой-нибудь формальной причины. Однако для того, чтобы его осудить, тут много чего надобно. Это всякой шелупони из лютного можно подбросить в карман дозу, а потом быстренько склонить к чему-нибудь нехорошему. В отношении же лордов принцип презумпции невиновности не работает только в самых крайних случаях, как, например, в войну при Крауче, когда шла откровенная война всех против всех. Так, хочешь закрыть лорда, для начала найди абсолютно железобетонные доказательства. Если брать мой конкретный случай, то за он и сошел бы только котел с варящимся зельем, который я лично помешивал своей волшебной палочкой. И все это должно было происходить на глазах авроров, ворвавшихся в лабораторию. И то, даже в этом случае, я мог бы отделаться легким штрафом, докажи я, что данный рецепт родовой. А за родовой рецепт, в последние годы ужесточения министерской политики против темной магии, чистокровные научились выдавать разве что не аваду. Это было раз. Дальше, чтобы посадить, нужны предельно пристрастные судья и обвинитель. Еще хорошо бы иметь купленных свидетелей, желательно уважаемых и влиятельных магов. И даже все это не гарантирует, что хватит переломить защиту, например, такого вот вида. Я, лорд Винсент Крэп, заявляю официально, это не принадлежит и никогда не принадлежало мне. Да будет честь лордов Крэп тому порукой. Вот, собственно говоря, и все. Дальнейшие попытки взять меня нахрапом по откровенно сфабрикованному делу означают, что судья и обвинитель сомневаются в чести чистокровного лорда, чем опосредованно бросают тень на абсолютно всех и каждого члена палаты лордов магической Британии. Продолжит мадам Боунс, чей муж, кстати, тоже был лордом, атаковать меня, столкнется с озлобленными коллегами своего мужа и получит по самое не балуйся, а дурачка обвинителя и просто где-нибудь живьем закопают. За такое вся палата подпишется. Тот же лорд Малфой, какие бы у нас с ним ни были личные отношения, первый прибежит встать на мою защиту. Не потому, что надеется на услугу в будущем, или потому, что все лорды любят своих коллег до лобызания в сахарные уста. Вовсе нет. Там и кровников, и родовой, тянущийся веками, ненависти полно. Вот только одно дело внутренний между собойчик, и совсем другое – посягательство на вечные права лордов. Поэтому принцип «моя хата с краю» тут не работает. Пока еще, во всяком случае, здесь работает совсем другая логика. Сначала его, потом нас, а вот хрен вам, тех лордов, которые этого не понимали или которые в силу каких-то своих личных интересов пошли против воли соблюдающего традиции большинства, палата от души одаривала. Нет, не проклятием, и даже не совместным крестовым походом против паршивых овец. Все гораздо проще и красивее. простой, но полной обструкцией. Для лордов и их родов отступники и их кровные родичи как бы просто переставали быть. В итоге лишившихся защиты аристократов сжирали очень быстро, а меньшая часть навсегда заперлась в своих скрытых мэнорах и, по слухам, вымерла. Обвинение по делу номер 15901 прямовременно снимается. Дело отправляется на доследование, после длинной паузы спокойно, строго по протоколу, произнесла Боунс. «Позвольте, уважаемый судья, а что тут еще можно доследовать? Где здесь какая-то неясность? Что это за бред? Мне подать на вас жалобу министру Фаджу? Вы в своем праве, лорд Крэп, суд принял решение. Дело отправляется на доследование». Не показались ли мне в ее голосе нотки мстительности и разочарования? Что ж, тоже неплохо. Конечно, можно было бы принять 3 капельки и полностью оправдаться. Но это такой урон чести. Как же, совершенно в открытую прогнуться под министерство. В свете моей будущей работы с Люциусом, терять в уважении у лордов мне нельзя. Так что, пусть будет так. Ничего, зараза, сочтемся. Посмотрим, где это обвинение будет при Вальдемарте и его карманном дурачке Тикнессе. Главное, не забыть успеть похоронить дело, пока наши будут у власти. Если, конечно, это ружье не выстрелит раньше. Но вообще, странно как-то все это. На что вообще надеялась Боунс с такими шаткими обвинениями? Честно говоря, я сильно удивлен, что дело вообще дошло до суда. Нет, конечно же, всему есть своя цена, и если задаться целью, нагнуть можно любого, но, вот только один молодой лорд, попавшийся на подброшенном трише, серьезных трений с палатой не стоит, тем более сейчас. Но если нельзя победить, зачем тогда все это было начинать? В чем подвох? Начинается слушание дела номер 15901 секунда, после паузы на фиксирование решения судьи произнес секретарь о факте применения подчиняющих заклинаний и артефактов на девице Рагнеут. Что вы можете сказать в свое оправдание? В свое оправдание, ерничая бросил я, могу спросить, где ваши доказательства? В конце концов, это совсем не то обвинение, по которому используется правовая практика презумпции вины. Вот, обрадовался обвинитель. Сам документ на столике появился заверенный личными, каплями своей крови писанными, подписями контракт. Магия крови как бы под запретом, но все серьезное делопроизводство. Я тут имею в виду не всякое бюрократическое бумагоморание, по старинке продолжает заверяться подписью кровью, а все потому, что вековая надежность важнее сиюминутной политической конъюнктуры. Вы же не будете отрицать, что подпись на нем ваша. Насколько я помню, это не означает абсолютно ничего. Вы же не хуже меня знаете, под чем именно там стоит моя подпись. Спасибо тебе, темный лорд, что, когда у меня появилась магическая рабыня, ты просветил меня об этом казуистическом моменте. Лично закабалять кого-то, наказуемо и вообще моветон, а вот владеть и торговать рабами, нет. Как это по-британски? Здесь еще не научились, как в нормальном мире, работорговцев без суда вешать на рее. Впрочем, если вспомнить рынок гильдии, так что не нужно пытаться вызвать у судей ложные впечатления моей фальшивой виновности. У нее и без этого их, собственных и ярких, достаточно для закатывания меня в Азкабан. Знать бы еще, чем и где я ей так перешел дорогу. Вроде бы с Сьюз я не ссорился. Или она тоже на меня запала и после министерского приема у Малфоев затаила злобу. Кстати, может быть, ведь до того бала ничего такого не было. Этого только еще мне не хватало. Кошачьих клубков из влюбленных в меня одноклассниц. Тем более им все равно ничего не светит. Ах, Летиция, Летиция, мечта моя. Блей из-за Бени. Ты попал, раз уж я все равно вернулся в Хогвартс, я с тебя, паразита, не слезу, пока ты почтовой совой не отработаешь. Ладно, не время растворяться в розовом тумане. Амелия Боунс, если раньше я прикидывал попробовать, как и Седрика, тебя спасти от неминуемой гибели, то теперь, увы, пожалуй, отойду-ка я лучше в сторонку и предоставлю тебя твоей судьбе. Я не святой, чтобы жалеть и миловать своих врагов, теперь уже именно врагов. Ты сама выбрала. Это так, однако, продолжил обвинитель, девица Рагнеут дала показания, что именно вы заставили ее обманом подписать рабский контракт, а также заявляет о многократных изнасилованиях. Да, я в молчании пристально посмотрел на свою рабыню. Некоторое время она бодалась со мной взглядом, а потом отвернулась. Да, она дает показания, ну-ну, мерзко усмехнулся я. Хм, вот в чем дело. Действительно, неожиданно. Вот и спасай после этого кого-нибудь. Похоже, в своей людоедской позиции хороший свидетель, свидетель мертвый и самолично поднятый как инфернал, чтобы даже трупом не раскрыл тайн в данном конкретном случае Вальдемарт оказался прав. А я вот в предположении, что проблема Трогнейлт у меня не будет, оказывается, ошибался. Правда, беда пришла с совершенно неожиданной стороны. А ты, дамочка, молодец. Тут ты меня, Боунс, подловила. Впрочем, чего я хотел? Разбираться в подставах, пусти, судя по твоей доброй славе справедливого судьи, с другой стороны закона, ты умеешь хорошо, но, что с того, раз толку-то с этого все равно абсолютно никакого, первая подпись на контракте не моя, даже в обычном суде я бы несложно вывернулся, а уж здесь, но как поступить, и что делать с рабыней, а если, хм, а ведь это действительно решает все проблемы, конечно, пафосный жест получается весьма недешевым, ну да и ладно, все равно. Убытки – это не Азкабан. Вы знаете, я бы мог поступить проще и приказать своей рабыне сказать правду. Суд запрещает вам, лорд Крэп, отдавать какие-либо приказы здесь своей рабыне, быстро произнес перебивший меня обвинитель. Ха-ха-ха, ни у кого здесь нет с собой зеркала, хочу посмотреть, где у меня на лице написано, что я идиот. Какое мне дело до ваших запретов, если они не имеют надо мной никакой власти, ни магической, ни юридической. Это моя. Магический контракт говорит в вашу пользу, но есть еще и слова свидетеля. В таких спорных случаях решение принимает судья. Собственность и мое право ей распоряжаться. На автомате договорил я. Однако, что ж, значит выбора нет и план Б становится планом А. Я ненадолго задумался, сосредоточившись на попытке ощутить свою магию и, получив положительный результат, с уверенностью произнес, однако я не буду делать этого, зачем, есть способ лучше, я поднял правую руку, вытянул руку в сторону, вербира сангвинум, с этими словами тонкая нитка бесполочковой плети крови ударила и рассекла купчую напополам, тем самым уничтожая материальную привязку чар подчинения, заклинание далось мне очень непросто, резкий приступ слабости чуть не отправил меня в беспамятство, да и пошедшая на нить кровь не втянулась обратно в тело, что говорит о грязном исполнении заклинания. Однако факт остается фактом. Я мог сознательно колдовать без палочки, что и продемонстрировал всем желающим. Пусть даже и в такой древней и грубой магии, как магия крови. Пусть это было родовой особенностью крэббов. Да и еще раз да, на каждое из этих но. Все равно, для большинства моих нынешних одноклассников, или даже их родителей, бесполочковая магия – недостижимая вершина, а для некоторых такова же, и относительно несложная невербальная. Тем временем, магия магией, а судейская процедура, судейской процедурой, и наглое, у всех на глазах уничтожение доказательств подсудимым в нее не вписывалось ну просто никаким боком. Зрители заволновались, а судейские и вовсе подскочили на своих местах. Это непозволительно. Лорд Крэп, ваше поведение выходит за рамки договора. В следующий раз я буду вынуждена приковать вас цепями. Чопорно пригрозила Боунс. Достаточно, судья. Я предлагаю ставку. И обвинитель мгновенно замолчал. Есть ли здесь кто-нибудь, готовый поспорить со мной? Судебный поединок, та еще вещь в себе. В обычном мире его уже давно не применяют. Хотя существует очень смешная дырка в законе, несмотря ни на что, формально он не запрещен, много где, причем речь идет не о каких-то там племенах Тумба-Юмба, а о современных странах Первого мира, к примеру, в США, а не назначается он там потому, что дуэли как раз законом запрещены однозначно, зато вот в магическом мире, с управляющими им аристократами, мировоззрением застывшими в позднем средневековье, он вполне себе легитимный способ разрешения споров, и поэтому дуэльный кодекс не пылится у благородных на полках, а штудируется от и до, с детства и наизусть. Даже, вон, 11-летки друг друга вызывают. Да что там о пацанах, у которых еще детство в одном месте играет, если даже пост директора Хогвартса можно по кодексу оспорить в поединке. Кстати, вполне логичное на мой взгляд правило, тут и естественный отбор, и гарантия безопасности учащихся, ибо контролировать лучшую, она же единственная, школу магии должен реально самый сильный и удачливый маг. Первое и основное правило дуэли, практически всегда соблюдающееся неукоснительно, это, дуэль происходит только между равными, то есть если тот же благородный Эрни по железобетонно обоснованной причине согласно всем правилам вызовет благородного дракона дуэль до смерти, то отвертеться от нее и сохранить уважение общества Малфоим, всем Малфоим, в том числе и будущим поколениям, будет очень и очень непросто. Другое дело, если то же самое сделает Джасти. Хорек, плюнув и рассмеявшись тому в лицо, будет полностью в своем праве. Ибо Джастин Финч-Флетчли может иметь хоть 10 пэров или премьер-министров в родственниках, но с точки зрения аристократии магической он – никто. И нужно просто невероятное стечение обстоятельств, чтобы дуэль между настолько неравными соперниками вообще произошла. Так, например, моя дуэль с Битцем, пусть чистокровным, влиятельным, но не благородным, с точки зрения аристократов-пуристов, меня изрядно испачкало. Не тем, что я убил своего противника, а тем, что убил я его именно на дуэли, а не просто так, как обычного смерда, поднявшего руку на благородного, чем серьезно унизил себя. Впрочем, не убей я его тогда, я бы потерял в репутации гораздо больше. То, что нес покойный Бейтс, действительно было по местным аристократическим понятиям непростительными оскорблениями. Однако из каждого правила есть исключение, и из этого таким исключением является именно судебный поединок. Ставка, как его называли в Древней Англии и по сей день называют мечтающие о золотых временах маги-аристократы. На таком, гипотетически, даже Волдеморту без всякого урона чести могли бы назначить в противнике обычного магла. Им пришлось бы драться, обоим. И такой вот поединок, Божий суд, вызов на который был еще одной древней привилегией аристократов, я только что предложил любому, желающему подтвердить мою виновность, здесь присутствующему магу, дуэль, любому, вплоть до самой Боунс. Правда, было тут несколько нюансов, которые позволяли мне так нагло бросать вызов взрослым магам. Во-первых, в древности суды априори проводились в присутствии обеих заинтересованных сторон. Причем заинтересованность, здесь чрезмерно емкое понятие, включающее в себя все аспекты человеческих отношений. То есть если в то время у тебя были друзья и враги, то и те и другие в обязательном порядке присутствовали на суде. Вдруг пришлось бы защищать своего или подвернулась бы возможность свести счеты с кровником. Сейчас же, естественно, все было не совсем так, хотя тот же Малфой, в каноне, на всякий случай пришел на суд Поттера. Моих же личных врагов сегодня здесь, не считая Боунс, нет. Так что, если посмотреть с этой стороны, я не очень-то и нарываюсь. Во-вторых, хотя по закону в некоторых случаях можно было выставить вместо себя другого поединщика, в данном конкретном случае по вполне очевидным причинам это было невозможно, как для меня, так и для принявшего мой вызов мага. То есть моему потенциальному недругу драться и рисковать жизнью придется здесь и сейчас, причем лично. Конечно, с одной стороны, противник молод, а с другой, только что показал, что достаточно неплохой маг. Оно мне надо? Так подумает простой колдун и плюнет на это дело. Надеюсь, конченых отморозков, готовых драться ради того, чтобы драться, рисковать жизнью ради дозы адреналина, среди сидящих в зале незнакомцев сегодня не найдется. Что же касательно Боунс, вряд ли она полезет. Нет, она не трусиха и не слабачка, но, ведь в дуэли ей нужно будет не только победить, но еще и выжить, не покалечиться и не быть пойманной за применением какой-нибудь запретной магии. А вот я в своих действиях буду не так ограничен, ибо на кону стоять будет либо смерть, либо Азкабан, читай, моя дальнейшая судьба. Для Боунс же, наоборот, вопрос совсем не серьезный, не враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью, чтобы за удовлетворение желания вцепиться мне в горло рисковать своей жизнью. Нет, Боунс не пойдет на обострение, а это значит, что суд я только что выиграл. И, действительно, после длинной паузы за ритуальным, если есть другие доказательства иска, говорите сейчас или молчите вечно, Боунс на первый взгляд равнодушно произнесла, по делу номер 15901 секунда, о факте применения лордом Винсентом Лаганом Крэббом подчиняющих заклинания и артефактов на девице Рагнейлд, судом Визингамота выносится оправдательный приговор. Слушание закончено. Вот оно, закрепленное законодательно-сословное неравенство во всей своей красе. Нет, грех жаловаться, приятно, когда ты на вершине пирамиды и оно на твоей стороне. Но думаю, попади я в члена подлого сословия, мыслил бы я совсем по-иному. Да и сейчас для моего воспитания неравенство плохо. Оттого и послевкусие от такой победы весьма неприятное. Да и эта зараза не успокоится и будет постоянно пробовать меня на зуб. Неужели обиды племянницы стоят такого, и вообще? Ну вот как тут можно быть хорошим? Спас племянницу, Тебя настойчиво пытается посадить ее тетя. Спас сына, проститутка тебя обвиняет в изнасиловании. Ладно, нужно идти. Мою палочку, пожалуйста, обратился я к секретарю. Что, палочку? Верните, я говорю, мистер секретарь суда, немедленно. Да-да, засуетился секретарь, конечно. Вот, возьмите. На свет появилась вытянутая в длину и опечатанная авроратскими печатями коробка, в которой, как оказалось, и хранилась моя волшебная палочка. Приношу свои извинения, лорд Крэпп, Адолерит Корнемиа, не слушая оправданий бюрократа, произнес я, направив волшебную палочку на красные пятнышки на каменном полу. Вряд ли тут найдется кто-нибудь заинтересованный, но лучше не рисковать и не оставлять своей крови. Безопасность должна быть безопасной. Тем временем, о чем-то переговорив с Боунс, ко мне подошла Рагнеилд. «Когда я смогу забрать своего сына?» Отведя взгляд, спросила она. «Как же я ненавижу эти моральные дилеммы. С одной стороны, от обета я уже избавился, так что с формальной точки зрения Барти мне больше не нужен. Однако, я остаюсь его магическим опекуном, да и просто как-то не по-людски выбросить из дома сына того, кто спас тебе жизнь, хотя некоторые местные моей жалостливости не поняли бы совершенно. Нет уж, я такой, какой я есть, поэтому Барти останется со мной и никуда не пойдет. С другой стороны, все-все-все из моей прошлой жизни в один голос осудили бы меня. Это однозначно жестоко, разлучать нет, отбирать у матери ее дитя, а с третьей стороны, отдавать новорожденного ребенка той, у кого нет ни кола, ни двора, ни даже куска хлеба, чтобы накормить сына, просто глупо. Барти погибнет. Нет, можно, конечно, оставить все как есть. Однако, неужели она думает, что я приму ее обратно и буду и дальше содержать этакую откровенную и неприкрытую пятую колонну, после откровенной и немотивированной подставы на суде? Постоянно ждать удара в спину, хрена тебе лысого. Пусть это будет уроком, предательница. Так что ответ будет, никогда. Справедливости, взвыла молодая женщина. Я требую справедливости. Я, свободная женщина. Я больше не твоя рабыня. Я имею на него все права. Он, мой сын, я заберу его. В связи с невозможностью, из-за крайне плачевного финансового состояния, матери в должной мере выполнять свой родительский долг, я, Винсент Лаган Крэпп, лорд Крэпп, крестный в магии мальчика Бартимиуса, сына Рагнеилд, принимаю его к себе на воспитание. Я все равно приду и заберу его. А ты знаешь, куда идти? Нарочито удивился я. Надеюсь, никто здесь не будет спорить, что это мое естественное и непреложное право решать, кто из свободных граждан имеет доступ в мой дом, а кто нет. Нет, ты не можешь так поступить. Ты сама выбрала. Равнодушно пожал плечами я и пошел к выходу из зала суда. Но дойти до общественных каминов атриума я не успел. Чтобы превратить ситуацию в фарс окончательно, не хватало одного маленького штришка. И на картину мира судьба все же решила его нанести. Из только что пришедшего лифта, расталкивая небольшую пробку из уходящих зрителей, к идущей по коридору чуть в стороне от меня Боунс с Нитчем подлетел один мой старый знакомый. Я готов принять ставку. Мистер Бейтс, заседание давно закончено, равнодушно прокомментировала Боунс, проходя мимо. Вы опоздали. Нет, я не опоздал. Ты, Крэпп, а ну, стой, тварь. Выплюнул он в мою сторону оскорбление. Что, не нравится? Так все можно решить. Я, Элфи Кертис Бейтс, вызываю тебя, лорд Крэпп, на дуэль, до смерти. Как же вы все меня задолбали. Постоянно и всем, всем без исключения, что-то от меня надо. Оставьте, наконец, меня в покое. Неужели я так многого хочу? А ведь когда-то я этого не собирался делать. Не хотел налево и направо пользоваться привилегиями, которые заработаны не мной. Нечестно это. Может, впрок не пойти, думал я тогда. А еще не хотел становиться похожим на презираемых мной вырожденцев, этих старых аристократов с позицией «все вокруг грязь и быдло». Один я весь в белом. Всех этих старых пердунов и мелких шавок, оправдывающих свое превосходство исключительно одной лишь хорошей родословной. Чертовы картофелины. У них тоже все лучшие, в земле. Впрочем, на этом суде я уже достаточно сильно отступил от своего благого намерения не прятаться за лордский титул. Печально, но, сказав А, глупо уже стыдиться сказать Б. Придется играть по правилам общества, которому я теперь принадлежу. Так что, как когда-то высказался один очень ушлый тип, друзьям, все, врагам, закон. Нужно дать им понимание, на кого они вообще наехали, а то совсем страх потеряли. В конце концов, судя по тому, что этот бийц приперся сюда увешанный артефактами, как рождественская елка, блестками, меня тут убивать собрались. Так чего же мне стесняться, того, что я защищаю собственную жизнь? Ты, грязь, сорвавшаяся с кончика моей волшебной палочки невербальное заклинание опрокинуло бийца на пол. Шедшие зрители мгновенно приняли в сторону, но не убежали, а с удовольствием стали наблюдать за внезапным продолжением вроде бы только что уже закончившейся истории. Экспеллиармус, Петрификус Таталус, Виллан, грязный плебей, все долго копившееся напряжение внезапно даже для меня самого выплеснулось в один миг на этого вот мага. Зная свое место, с громким треском волшебная палочка врага моими руками была переломлена пополам. На, швырнул я обломки на его тело, я не буду с тобой драться. Перенес я вес тела на поставленную на лицо бийца ногу. Края терять, так по полной. Лучше пусть думают, что я полный отморозок, меньше лезть будут. Кру, стоп, этого еще не хватало. Стимулус Максима, нравится, тварь. Еще раз встанешь у меня на пути, я прикажу запороть тебя насмерть. Ты понял меня, червь, и пошли вы все нахер стройными рядами. Хватит прогибаться под всех, заебали, чертовы англичане. А я кто? Пришла в голову неожиданно холодная мысль. Интерлюдия 8. А мой ребенок, ведь вы обещали. Со слезами на глазах прокричал Рагнейлд в лицо Боунс, заполнявший какие-то бумаги. Ты свободна. Обещанные тебе 100 галеонов у тебя в кармане. Я свое слово держу, бесстрастно произнесла Боунс, не отрываясь от письма. А сейчас я прошу вас покинуть мой кабинет. Пошла вон, правильно перевела бывшая проститутка слова директора ДМП. Ха. А раньше вы пели совсем другое, когда выжимали из меня слезу, рассказывая, как почти по-аскабански грустно жить запертой в четырех стенах в Крэпт-Мэннере, когда, давя на мое происхождение, вытягивали из меня признание против мальчишки-лорда, когда совращали меня деньгами, совращала, тебя, вспылила Боунс и отбросила в сторону перо, да кем ты себя возомнила, девка, я, не девка, не девка, а кто же ты тогда? Зарычала полностью вышедшая из себя Амелия. «Не забывайся, дрянь, ты, пустое место, никто, и никому нет и не будет до тебя никакого дела, кроме как ставить тебя раком, когда приспичит. И только из-за моего одинакового, ровно непредвзятого отношения ко всем, ты еще на свободе, а не вернулась на свою помойку. Вон, пошла вон, тварь, пока я не закрыла тебя в Азкабане лет на 10». И вслед Рагнейлд, споро захлопнувший за собой дверь, полетела тяжелая пресс-папье. Директор департамента магического правопорядка еще немного постояла, упершись кулаками в столешницу, а потом с тяжелым вздохом опустилась обратно в свое кресло. Мысли ее были отнюдь нерадостными. И если Рагнейлд могла бы их сейчас прочесть, то почувствовала бы себя полностью отомщенной. Дура. Какая же я дура. С тоской ругала себя Боунс. Как я могла надеяться на то, что Крэбба удастся запугать? Запугать? Как это получилось в прошлый раз, эх, да еще и эти пиксиголовые идиоты. Как грустно, что за столько лет я так и не смогла собрать или вырастить свою собственную мощную команду. Увы, слишком маленькие у меня возможности, если сравнивать с тем же Фаджем, или Малфоем с Дэвисом. Нет, с точки зрения простого человека, вполне даже ошеломляющие. А вот на моем уровне игры их только-только хватает на то, чтобы не скатиться вниз. И, соответственно, служат мне кадры, МДА тоже соответствующие. Им было сказано, подставить, чтобы хорошо прижать, и они, действуя как привыкли, подкинули ему какую-то дрянь. Кому-то из лютного этого, чтобы крепко взять за яйца, угрожая Азкабаном, хватило бы за глаза и за уши, но лорду, лорд на такое в ответ только в лицо рассмеется. Что Крэп и сделал, кто же его только надоумил, молодой Макмиллан? Нет, наверняка Дэвис, лишь бы только мне досадить, а ведь будь они не только преданными и исполнительными, но еще и умными, то сразу же поправили бы меня, а так, как получили приказ, так строго, по букве и исполнили. И, самое здесь печальное, я тут тоже хороша, нет бы мне посоветоваться со своей подушкой и вспомнить, что в лес ведет не одна дорога, так нет же, хочу всего и сразу же. Впрочем, меня оправдывает только то, что Фадж ни с того ни с сего с некоторых пор уж слишком подозрительно благожелательно относится к Крэббу, и никогда бы не санкционировал его арест с последующим жестким допросом. Мордредовы лордские привилегии. Без визы министра арестовать такого можно лишь только в самом крайнем случае. И как раз пока уикенд, пока министр и его заместитель были не на работе, это было в моей компетенции, ведь Фадж очень на меня обижен после того летнего суда. Конечно, это его и Амбридж вина, что меня не предупредили. Промолчала бы, с Поттером, раз такое дело. Вот только с тех пор их неудовольствие приняло весьма ощутимые формы. Наружу, конечно, ничего не выходит, но неприятно, очень. Да и Долорес виляет. Я сделаю все, чтобы не поколебать репутацию министра. В ответ на мою просьбу присмотреть за Сьюз. Чего тут плохого? А то, что я сама уже не первый год в министерстве. Скрытый смысл понимаю отлично. И знаю, что в большинстве случаев это означает не приложить все усилия, чтобы этого не случилось, а прикрыть свою жопу, сделав так, чтобы о произошедшем или о лично ее вине в случившемся никто не узнал. У меня осталось не так много родственников, чтобы доверять их судьбу министерским манипуляторам. Разменяют ее жизнь ради своей сиюминутной выгоды и глазом не моргнут. Нет, я не могла тянуть. Но в итоге вместо яркой и суровой откровенной расправы с неугодным получилась глупая кукольная пантомима. А ведь я отправила к Крэббу своего лучшего человечка. Эх, Чарльз, Чарльз, ты же старый опытный Аврор. Как же ты так, а? Или, это не случайность, тебя перекупили, но ничего этого бывшая содержанка, а ныне просто бездомная женщина не знала. Зато она знала кое-что другое, некую тайну, которая, стань известна всем, могла опрокинуть даже такого столпа, как Фадж Аушбоунс или мелкого лордика Крэбба вообще растереть в пыль. Что ж, размышлял Рагнейлд, направившись в сторону лютного, свобода оказалась весьма колючим и недолговечным подарком судьбы. Придется вернуться обратно в бордель. Вряд ли эта стерва, мамаша, откажет мне вместе. Как говорится, гоблин не режет прирученного нюхлера. А денег я ей приносила много. Ладно, но эта ведьма, перескочила она с мыслей о будущем в воспоминания о неприятном прошлом. Вот, получается, какая ты, Боунс. И ведь ходили о тебе совсем другие слухи. Что ты честная и беспристрастная. А на самом деле ты, такая же лживая и неблагодарная сука, как и все остальные Авроры. Но ничего, ты еще не знаешь, Боунс, что скоро твой тщательно оберегаемый мирок разлетится в клочья. Ведь он жив, и не собирается вечно скрываться. Так что я еще плюну на твою могилу, и верну своего ребенка. Клятвы, клятвы, да, я опутана клятвами и не могу никому передать эту информацию, но использовать ее для себя, что означает, вести себя соответственно. К сожалению, в пылу мечтания о мести, женщина не приняла во внимание маленький, но очень важный факт. Не зря, ой, не зря Лютна имеет такую нехорошую славу. И отнюдь не каждая холодящая кровь история про него является всего лишь выдуманной для красного словца страшилкой. Там, в узких, темных и грязных тупичках может случиться что угодно. Причем шанс на что-то хорошее исчезающе мал. Однако и ожидать того, что любого зашедшего туда незнакомца сразу же ограбит или убьют, тоже излишне. В Лютном, как на дне любого общества, все знают обо всех, не обязательно в точности, биографию, не обязательно, родословную, не обязательно, личные знакомства, не обязательно даже, настоящие имена, но в обязательном порядке, место каждого в неписанной иерархии, ибо это знание через знак равно пишется с таким понятием, как банальное выживание. Более того, как любые крысы, обитатели Лютного предельно осторожны. Прижмешь ножом к стене вроде как ошибшегося при аппарации поэтому сильно испуганного школьничка, а он, бац, и оказывается Аврором при исполнении. Или того хуже, каким-нибудь отмороженным лордом из древней семьи, под обороткой зашедшим к нам по делам. А в результате, полный шмон, с позиции Аврората. Сначала мы все ломаем и направо-налево кидаем непростительные, и только потом смотрим в кого. Бывали прецеденты. Это если не считать вероятность напороться просто на залетного беспредельщика с континента, готового убивать всех подряд. Любят там они убивать англичан. Так что сначала к неизвестному следует внимательно присмотреться и только потом. Потом начинать трогать руками. Приблизительно так думает рядовой умный обитатель Лютного. А что касается глупых и беспредельщиков. Что ж, очень быстро они или умнеют, или естественным путем уступают дорогу следующим. Персонал шаловливой белки, полулегального публичного дома, который отличается от совсем уж подпольного тем, что кормит и официальную, и теневую власти, был хорошо известен местным работникам ножа и топора, ибо их регулярно, как только менялся состав работниц, предупреждали, поскольку никто из владельцев не желал терять свои деньги из-за неоплаченной убыли. Поэтому все белочки, в том числе и Рагнейлд, могли относительно спокойно, если не залезать совсем уж глубоко в трущобы, гулять не только по чистой косой, но и по опасному лютному. Но это было раньше, а сейчас, сейчас она была ничьей, а значит, вполне себе легитимной целью. Неясный шепот, быстрее, доставай сердце, глаза, а я пока выдерну ногти, лишние пару кнатов. Еще успеем с обоих скупщиков получить по секлю за скорость. И больше никто никогда девушку по имени Рагнейлд не видел, лишь только младенец, лежащий в светлой и радостной комнате какого-то Мэннера, своей магией почуял, что с самым родным его человеком случилось что-то страшное, и зашелся громким, жалобным плачем. Но его споро укачала домовая эльфийка по имени Винки. Глава 14. Серые будни темного мага. После суда, вернувшись в свой, теперь уже совсем пустой, если не считать домовых эльфов и одного младенца, Мэннер, я первым делом упал в ближайшие кресла и с наслаждением вытянул почему-то затекшие за время сидения в кресле подсудимого ноги. И вот тут вот, в безопасном родном доме без авроров и темных лордов, меня внезапно и, как говорится, с головой накрыл неожиданный отходняк. Долго истерически хохотал, ржал до слез, сгибался и ворочался до боли и судорог. Хохотал до тех пор, пока заботливая Винки не принесла мне графин с огневиски, из остатков когда-то богатых погребов крэббов. Трансфигурировав из какого-то пергамента себе стакан, я наполнил его золотистой жидкостью и залпом выпил. Закашлялся, долго дышал ртом, пытаясь остудить обожженное слишком крепким для юношеского тела напитком горло, но зато я хотя бы смог прекратить охвативший меня приступ. Конечно, начать снимать стресс с алкоголем, этот типа пути в бездну, знаю, проверял, но другого выхода сейчас у меня просто нет. Слишком многое случилось за последнее время, чтобы я мог спокойно переварить это. Когда тебя мотает между тремя-четырьмя полюсами власти, когда каждая шавка тобой помыкает, а ты и сделать ничего в ответ можешь, когда ты всем должен просто по определению, да какие после этого нервы будут, нет уж, хватит, вы слышите, хватит, громко, до сорванного горла в пустоту проорал я. У каждого есть свой порог, переходя за который человек ломается, абсолютно у каждого, и мой, чувствую, уже слишком близко, а алкоголь, другого способа расслабиться у меня все равно нет. Конечно, можно было бы сгонять Винки в лютный, наркоту маги варит забористую, иногда такую забористую, что за нее даже в Азкабан не сажают, пойманных с поличным сразу кончают на месте и при всеобщем одобрении, ибо если магловская срань специальными эликсирами еще кое-как лечится, если Барти верить, то сидящие на этом семьи имеют с такой лекарской практики очень хорошие деньги, то магическое. Магическое не лечится принципиально, вообще ничем. Это уже мне хвост в качестве сказок на ночь, пока я валялся в койке, рассказывал. Привыкание, стопроцентное, без исключения и вариантов. Не-е-е, мы английский путь, с их опием и гашишем, отринем и пойдем традиционным, отечественным, бля. Если даже честно купленную проститутку последнюю, и ту забрали, ха-ха-ха, опять нахлынул на меня, теперь уже пьяный, смех. Даже покупку опробовать не дали. Заботиться о моральном облике молодого лорда. Так чем мне еще кроме синьки, которая вполне себе на свет золотая, спасаться? Проговорил я про себя и выпил второй стакан. Отомщу. Опьянение нахлынуло резко и меня сразу сильно потянуло в сон. Все вам отомщу. Пробормотал я. Клянусь. Но не магией. Хи-хи-хи. И снова пьяненько засмеялся. Я уже выкченный. Ученый, вот, как не порадовало меня пьяное засыпание под вертолет в башке, чтобы я не говорил про свое умение пить в прошлой жизни, однако химия тела, это химия тела, но пробуждение вышло еще хуже, гораздо хуже. Проснуться пришлось не от ласкового шепота любимой женщины, ах, леди Забини, где же ты шляешься, и не от теплого и яркого солнечного лучика, и даже не от стандартного эльфикиного завтрак готов, хозяин крэп, сэр, а от того, что кто-то сильным потоком льет мне в лицо холодную воду. Отфыркиваюсь. Не успеваю даже окончательно проморгаться, как хвост, а это именно он, хватает меня в охапку и куда-то парирует со мной. И в каком-то темном зале мою мающуюся похмельем тушку, прямо такую, мокрую, помятую и в одних трусах, бросают на колени перед Вальдемортом. Ощути, что называется, на себе, как чувствовали себя настоящие упивающиеся старого состава, когда тебя, всего такого из себя чистокровного мажора, в любой момент могут выдернуть откуда угодно для срочного принятия чужих приказов, исходящих от не пойми кого, от резкого подъема и последовавшего за ним телепорта, Пусть аппарация волшебников и мягче таковой у домовиков, мое нутро взбунтовалось и вонючим потоком вырвалось наружу прямо на ноги сидящего в высоком тронообразном кресле темного лорда. Тот молча поглядел на свою забрызганную блевотиной мантию, достал волшебную палочку и произнес легко предсказуемую пару заклинаний. «Эваниска, Круция». Волна боли спровоцировала еще один приступ рвоты. Разъяренный Вальдемарт вынужден был отменить пыточное, чтобы снова почиститься самому и почистить пол вокруг себя и меня. Передышка оказалась короткой, и новый Круциатус после нее показался мне гораздо злей. Хотя, казалось бы, куда уж злее-то, Легилиминс. 5 минут передышки на потрошение памяти пролетели как 1 секунда. Вальдемарт тщательно просматривал все случившиеся за последнюю пару дней, ища крамолу или, точнее, следы подчисток в моей памяти. Но, видимо, полученными результатами удовлетворен до конца не был, так как пытка продолжилась. Или он просто вымещал на мне зло за внезапный побег из хорошо обставленного дома в эти развалины, Круция, Финити. Отвечай правдиво, ученик, какие у тебя дела с Боунс? Отвечай, ты предал меня, ты как-то рассказал обо мне министерству или Дамблдору, Круция, Легилиминс. Хоть бы поскорее появились другие упивающиеся, а то такими темпами я либо сойду с ума, либо получу иммунитет к Круциатусу. Хотя как в принципе это возможно, вытерпеть нестерпимую боль, это из разряда классических парадоксов. Что будет, если всепробивающее ядро попадет в абсолютно непробиваемый щит? Очередной сеанс допроса и пыток опять не успокоил темного лорда. Хаэм, я смотрю, что тебе уже и Круциатус не страшен, у тебя нет родных, за которых ты бы волновался. Ты не боишься смерти, и тебе кажется, что привык к боли. Думаешь, я не смогу найти для тебя кнута? Ошибаешься, ученик. И, зло усмехнувшись, что смотрелось на его морде особенно отвратительно, Вальдемарт отдал приказ. Расскажи мне о встрече с Дамблдором, что произошла 2 дня назад в выручай комнате. Приказ учителя тараном ударился в стену непреложного обета, данного Дамблдору. Это так странно и так страшно, когда по чужой воле одна половина тебя сражается с другой твоей половиной, машинально отметил я, и ни одна из них даже в принципе, так как обе совершенно идентичны, не может победить другую, лишь только ослабить. Ноги мои подкосились, и я упал с коленей плашмя прямо под ноги мучителя. Ослабить. Дышать стало очень тяжело. По каменному полу из-под меня стала медленно расплываться черная в слабом свете факелов лужа крови. Ослабить. В дополнение к страшной слабости я почувствовал, что сама магия, преданно бывшая частью меня вот уже столько лет, стала покидать меня. Вполне логично, ведь непреложный обет действует только на магов. Последней мыслью перед накатившимся 9-м валом забвением стало холодное. Ты хотел узнать, что бывает, когда в абсолютно непробиваемый щит ударяет всесокрушающий меч. Теперь ты знаешь, новое пробуждение было даже еще худшим, чем предыдущее. Зато хоть декорации и действующие лица оказались знакомыми. Опять обшарпанная комната, опять кровать, опять куча флаконов на столике рядом, опять все тот же неизвестный мне доктор из Мунга. Впору брать у него абонемент оптом дешевле. Снова пристально контролирующий мага-лекаря хвост. И ужас, совершенно новый, промораживающий до самых пяток, ужас, страшнее целой толпы бобгартов и дементоров. Ужас, что я безвозвратно потерял то незримое, что отличает мага от магдла. Способность творить магию. Вербира сангвинум, прошептал я, и с радостью почувствовал, как, повинуясь моему приказу, из пальца выступила капелька крови. Нет, плетью это назвать было нереально. Выползшего материала, пропорционального моей силе и мастерству, не хватило бы даже на шило, разве что на иголку, но это сейчас не страшно. Самое главное, я остался магом.